Глава 11. Послевоенные хлопоты. Ситуацию с Черчиллем разрулил Георг VI. Ему не слишком понравился стремительный и неожиданный бросок Черчилля в Вашингтон. Вместо того, чтобы сообщить о результатах переговоров непосредственно официальному главнокомандующему британской армии и флотом, премьер-министр убыл на доклад в соседнее государство, и оттуда стали приходить весьма странные новости. Дескать, грозил Сталин Великобритании уничтожением, испытывает жуткие системы вооружений, готовится к броску на маленький островок. Так как эти слухи были растиражированы в Америке, которая стояла в стороне от Второй мировой войны и занималась обыкновенным бизнесом на крови, загоняя в долги Соединенное Королевство, то посла Майского немедленно вызвали в Букингем. Однако вместо того, чтобы получить ноту и удалиться, посол передал Его Величеству официальный протокол трехдневных переговоров между Черчиллем и Сталиным. В нарушение этикета послу предложили проследовать в столовую и принять участие в пятичасовом чаепитии вместе с Ее Величеством королевой Елизаветой, пока их императорское величество знакомится с документами. Самая опасная женщина Европы, по словам Гитлера, оказала немало услуг Соединенному Королевству в плане сплочения нации в годы сплошных поражений и искренне радовалась тому, что война закончилась, и больше на полях сражений и под бомбами никто гибнуть не будет. Поэтому известие о том, что предстоит помериться силами с русскими, вызывало у нее стойкое неприятие, а тут муж-монарх просит ее развлечь русского посла. Но Майский источал улыбки, не он затеял этот визит, и не Советский Союз грозит неизбежными бедами королевству. «Ваше Величество, товарищ Сталин, узнав о маршруте вашего премьера, распорядился предоставить английской стороне официальные протоколы переговоров между руководителями наших стран. Они подписаны господином Джоном Колвиллом и господином Энтони Иденом с вашей стороны и являются официальными документами этой встречи. В них нет ни одного слова ни о каких бы то ни было угрозах со стороны Советского Союза нашему союзнику, единственной стране в Европе, которая продолжала оказывать сопротивление немецкому нашествию. Но, насколько мне известно, эти документы сейчас находятся не на территории Англии. У нас и у вас за спиной США готовились заключить сделку с японскими милитаристами и, по всей видимости, склоняли к этому союзу господина Черчилля. И пока дело не зашло слишком далеко, мы были вынуждены пригласить господина Черчилля в Крым для того, чтобы предостеречь его от шагов, подрывающих послевоенное мироустройство. Ведь мирные переговоры еще даже не начались, далеко не все части германской армии разоружены. Некоторые из них продолжают бессмысленное сопротивление в Норвегии и в Албании. Именно Красная армия является сейчас гарантом мира в Европе. Но они не капитулировали на Западном фронте и не хотят признавать нас победителями в этой войне. Это так, и убедить их в этом не получается. Они считают, что вы объявили войну Германии и проиграли ее, так же, как Франция. Они на вас не нападали. А вот нападение на СССР они считают ошибкой Гитлера и его генералитета. И указывают, что к этому их подталкивали из-за океана. То есть немцы оказались в этом положении, потому что их недовольство Версальскими соглашениями определенные круги в США использовали для создания предпосылок к большой войне в Европе. Эти люди профинансировали возрождение германской армии, авиации и флота, а Гитлер настроил всю нацию на реванш по итогам Первой мировой войны. Проигрыш войны нам достаточно болезненно воспринят их обществом. Они этого не ожидали. Им вскружили голову успехи на Западном фронте. Генерал Удет еще 10 июня предупреждал Гитлера и Геринга об ошибочном представлении о мощи СССР, которое составила немецкая разведка. Она внушила Гитлеру, что СССР – это колосс на глиняных ногах, и что в СССР большинство населения ждет не дождется, когда их освободят от их власти. Им удалось прорвать нашу оборону на направлениях главных ударов, но они потеряли такое количество самолетов за несколько дней, что не смогли в дальнейшем прикрыть прорвавшиеся войска с воздуха, что и обеспечило нашу победу. После того, как авиация противника была уничтожена, врага мы остановили, затем отрезали его от снабжения и окружили. Некоторые части сдались, некоторые сдаваться отказывались. Часть из них продолжает вести боевые действия даже после официального приказа о капитуляции. Флот решил сдаться нам. Главной угрозой сейчас товарищ Сталин считает высокую вероятность начала гражданской войны в Германии. Наши усилия направлены на то, чтобы этот вариант развития ситуации не прошел. Пока немцы контролируют часть Восточной Пруссии, часть Албании и Югославии, Данию и не прекращают боевые действия в Африке. В остальных местах власть постепенно переходит к советской военной администрации. Положение очень сложное, и в этих условиях наша разведка добыла сведения, что Америка собирается снять блокаду с Японии и признать законной оккупацию Вьетминя. Цель – объединить усилия трех стран в борьбе с СССР. Третьей страной они считали Великобританию, Ваше Величество. В руководстве нашей страны сложилось мнение, что США намеренно хотят втянуть вас в мировую войну, чтобы захватить финансовые потоки, которые сейчас проводятся через британский фунт. Не случайно они предложили программу «Ленд-лиза», и за устаревшие эсминцы потребовали передать им военно-морские базы Великобритании на безвозмездной и безлимитной основе. Так что целью этой войны является благосостояние вашей страны. Американцы хотят лишить вас статуса великой державы. Ведь вы проиграли Гитлеру. Империя, над которой никогда не заходит солнце, позорно проиграла войну какому-то ефрейтору. И Черчиллю подсунули русскую угрозу. Дескать, это мы, а не Америка, хотим лишить Британию этого места. Но это мы, а не Америка, пришли к вам на помощь в Греции. Мы поставили вам самолеты, способные бороться с Люфтваффе и побеждать. Что вам поставила Америка? Кораблики Первой мировой войны, без оборудования для борьбы с подводными лодками. И патроны с вышедшим сроком годности. Несомненно, огромный вклад в победу. В этот момент на чаепитие зашел Георг VI. Последние слова он слышал через неплотно закрытую дверь салона. «Мы высказали недоверие правительству сэра Уинстона, господин посол. Передайте господину Сталину, что Великобритания останется верным союзником Советского Союза, и предложение господина Сталина о совместной борьбе с японским милитаризмом и всемирной поддержке борьбы народов Китая и Юго-Восточной Азии будет принято новым правительством Великобритании. Мы познакомились с материалами, присланными господином Сталиным, и не нашли в них подтверждения тех публикаций, о которых идет речь в нашей ноте. Надобности в ней на сегодняшний момент нет». Посол Майский протянул пакет с нотой королю. «Элизабет, чаю, дорогая!» «Как провела время?» Король был немного возбужден. Не часто приходится ему принимать столь жесткие решения. Но 5 o'clock — это святое. К концу чаепития договорились о визите монарха в Крым. На улице зима, необычайно крепкая в этом году в России. Балтика уже встала. На 7 ноября в Москве было холодно, шел снег, и морозы установились сибирские. Визит королевской четы назначили на середину января. Испытания нового оружия серьезно обеспокоили короля, который не был таким тугодумом, как Черчилль. Или тому многое пообещали за океаном, что он принял столько опрометчивых решений. Ноту и совет держаться подальше от проблем в Европе немедленно передали послу США. Атлантическая хартия существовать прекратила, так как повод был исчерпан. США не поспели к пирогу победы. Одно плохо. На стапелях в Америке уже стоят новые военно-морские монстры, и имеется секретный договор АВС-1 с дополнением, на что Майский и обратил внимание короля. Там есть оговорка, что он вступает в действие после того, как США вступит в войну. Именно это обстоятельство использует США. В самом договоре, по нашим сведениям, говорится о необходимости поддержки нейтралитета Японии, а Штаты могут подтолкнуть ее к войне, что даст повод США существенно нарастить свой военно-морской флот. Кто будет оплачивать строительство этого флота? Федеральная резервная система. Именно эта структура финансировала Гитлера. Вложены большие деньги, а отдачи пока нет. Требуется война, большая война, чтобы покрыть эти расходы. Наша страна вкладывала собственные деньги, как в оборонную промышленность, так и в создание регулярной армии, которой у нас не было до 1938 года. Лишь когда Чемберлен и Даладье заключили Мюнхенский пакт, мы начали создание регулярной армии. Тем не менее, успехи вашей армии на полях сражений поставили всех перед фактом, что с Россией придется считаться на самом высоком уровне. Скорейшее открытие мирной конференции по итогам войны пойдет на пользу всем странам мира. Наше руководство просило меня напомнить о необходимости созыва такой конференции, скорейшее проведение которой может избавить мир от ужасов войны. Мы считаем, что подготовка к государственному визиту займет слишком много времени. Мы посетим Советский Союз в качестве главнокомандующего вооруженными силами Соединенного Королевства в ближайшее время, господин посол. Есть такой городишко на Руси, Глазов, это между Кировым и Ижевском. Сугубо мирный городишко, площадью около 2 квадратных километра, место ссылки. Здесь декабристы сидели, его описал Короленко. 24 квартала с соборной площадью на берегу реки Чепца. В 30-е годы собор снесли, а слева от него решили льнозавод построить, чуть ниже по течению на берегу все той же Чепцы. Но в 40-м было решено там построить завод «Спутник электростали», основного предприятия, производившего легированные стали и редкоземельные элементы для нужд промышленности, в частности авиационной. Год шло строительство. Кроме завода пришлось и дома для рабочих строить, 2-3-этажные, кирпичные. Целый район города получился, парковый. Больше самого города раза в 2. В сентябре 1941-го печи выдали первую продукцию. Металлический уран-238, цирконий, металлический кальций и самый большой цех в СССР по производству фторидов урана. Место выбрано не случайно. Крупнейший завод по производству фтора расположен в Кирове-Чепецке, на берегах все той же Чепцы. Кроме всего прочего, завод выпускает титан. Поэтому я и оказался здесь, так как возникли проблемы с качеством металла. Начали появляться партии с большой водородной хрупкостью. В результате не прошел госиспытание тяжелый бомбардировщик Туполева «Проект-85», который я курировал. На статических испытаниях в ЦАГИ переломилась одна из балок в центроплане. Влетело всем по полной. Вот и пришлось ехать и разбираться. В результате завод был закрыт на 6 месяцев. Выяснились такие интересные подробности производства всего и вся, что волосы встали дыбом. Практически все отходы уходили в Чепцу из-за неверного расположения отстойников. Результаты бурения оказались подложными. Под тонким слоем глины существовала песчаная линза, через которую отходы тяжелых металлов уходили в реку. Рядом с заводом выстроили еще один завод «Химпром», где производили фтор из флюорита, а отходы сбрасывали в лес. В 5 метрах от отстойника тек приток Чепцы, Убыть. Вот по нему фтористы и соединения попадали в воду. Шум был страшный. Направили туда Ласкорина, дабы привел завод в порядок. И создали в Средмаше управление госконтроля. Наметили очистные мероприятия на Чепце. Все это встало в очень кругленькую сумму. Ну а 2 орденоносца-труженика, директор завода и главный инженер, пополнили когорту жертв кровавого режима в местах не столь отдаленных. Они-то ведь, в отличие от рабочих, прекрасно знали, с чем работают. Оправдывались крайне жесткими сроками ввода в строй всего и вся и сокращали строительство защитных сооружений. Даже ордена получили. Пытался поднять вопрос о том, кто принял завод в Средмаше с такими недоделками, но так концов и не нашел. Так что выкорчевать проблему не удалось. Пришлось подключать особо крупный калибр. Написал докладную Берии. Малышева куда-то перебросили, он из Свердловска не вылезает. Носится там между 4 стройками, а за строительство спутников отвечает руководство завода-прародителя, то есть товарищ Михаил Егорович Корешков. А этого человека трогать нельзя. Иначе без стали и титан-никелевых кристаллов вмиг окажемся. Это его трудами создан цех по производству лопаток-двигателей. Там берем и стали для валов, и лучший в мире титан. И к нему лично не придерешься. Он пригрел у себя Ласкорина и организовал безотходное производство редкоземов с замкнутым водным циклом. А в Удмуртии у него руки не дотянулись. В общем, перегрызлись между собой все, в итоге меня крайним и назначили. Возглавил комиссию по приемке объектов специального комитета. Бог с ним, пусть так, иначе с этим давай-давай всю страну в ядерную свалку превратят. До этого я отвечал только за науку. Там относительный порядок был наведен сразу. А заводов я не касался. Тут важно отметить одну особенность руководителя страны. Он не был театралом, терпеть не мог паузы и антракты. Его это выводило из себя. А время, когда можно было извлечь из моего цилиндра необходимые вещи, подошло к концу. Нет у меня больше готовых рецептов. Я не фокусник, чтобы сходу решить проблемы навигации в околополярном районе. Подвиг Чкалова был именно подвигом, потому что прошел по неизведанному, по самому краешку между смертельным риском и удачей. Последняя ему улыбнулась, но он продолжал играть с ней просто в силу своего характера. Гораздо более продвинутая и совершенная модель дальнего бомбардировщика ДБА даже через год повторить перелет по более короткому маршруту не смогла. Самолеты 6 героев, членов экипажа, пропали без вести во льдах Арктики. Причина? недоведенная машина. Опытный прототип, еще не прошедший всех испытаний. Давай, давай. Дали. До Фербенкса машина не долетела. В итоге остались без приличного бомбардировщика, который мог заменить ТБ-3. Хотели удивить Америку. Ко времени полета Лимоневского там уже летали В-17А и В с монококковым фюзеляжем и с несущей обшивкой. Да и главное не это. Их было выпущено 12 тысяч штук с 1937 по 1945 год. Или 4 самолета в день. Нам такое не потянуть. У нас производительность пол самолета в день, если считать по четырехмоторным ТБ-3. И только выпуск двухмоторных ДБ-3Ф примерно соответствовал выпуску В-18. Именно F-модификации на ней применили плазово-шаблонный метод, купленный по лицензии вместе с ДС-3 в Америке. Но если помните, их выпуск долго наладить не могли. Точность требовалась, а для этого квалифицированные рабочие были нужны. Да, созданы спутники, но квалифицированных кадров там кот наплакал. Так что валом не взять. Требуется подойти к этому вопросу с другого конца, инженерного. Вот и приходилось оснастку городить на опытном заводе в Чкаловске. Решать за других технологические проблемы. А для серийных машин этого уже не сделать. Их требовалось снимать с производства или переносить на новые заводы. А в паузах к вождю устремлялась куча народа, которая начинала подсказывать ему со всей пролетарской яростью, что можно сделать лучше, быстрее, по-стахановски. А ему требовался этот энтузиазм масс, он его поддерживал, он дышал им. А когда попадались самородки вроде Русакова, его это еще больше подстегивало к контакту с массами. В народ он верил, чем значительно отличался от руководителей более позднего разлива. Не всегда это приносило плоды, пустоцветов и пустословов было предостаточно, и бегать по начальству у нас национальный вид спорта, но люди писали и писали ему обо всем, в том числе и доносы. Но помощь пришла сама, неожиданно, и из таких мест, что никогда бы не подумал. Я, конечно, слышал, что был Аншлюс и Мюнхенский пакт, но последние годы их старались замолчать и принизить, дескать, Молотов-Риббентроп — это важно, это бельмо на глазу кровавого режима, а остальное — это детские шалости Англии, Франции и Германии, милая невинная шуточка. И тут доктор Крейц передал мне письмо Удета, уже с переводом, и несколько готовых контрактов с ничего мне не говорящими по названиям немецкими фирмочками из Южных Рейсгау, то есть бывшей Австрии, и несколькими фирмами из Рейсгау Судетенланд. Готовы поставлять алюминиевые сплавы в слитках, листах, в четном литье и в готовых изделиях в объемах, превышающих в два раза объемы выпуска подобных изделий в СССР. Требуется продовольствие, нефтепродукты, желательно поставка сырья в виде глинозема и руд для получения креолита. То есть могут еще нарастить выработку. Ну и впечатлили размеры и минимальные допуски при штамповке крупных деталей, таких как шпангоут с заданным пределом прочности. Удет был крупным акционером авиастроительных компаний в Германии, а все они остались без заказов и были готовы трудиться за оккупационные марки. Кушать хочется каждый день, и желательно неоднократно. Сталин подтвердил, что с этой просьбой уже обращался к нему Тельман. Так как англичане очень ревностно относились к этому вопросу, то окончательного ответа он еще не давал, отложил до мирной конференции. Удет – толковый политик, хоть и троцкист, и хитер. Прислал контракты только с бывшими австрийскими фирмами. Понимает, что Германия будет разделена на несколько государств и в виде Третьего Рейха не останется. Достаточно дальновидный подход. Как считаете, товарищ Никифоров, нам требуется такая кооперация? Не только кооперация, но и такие прессы, как в Прехау, в Вене и Линце. О такой точности нам только мечтать приходится. А вы не мечтайте, а действуйте. Все полномочия для этого у вас есть. И разберитесь, почему возникла задержка с пуском реактора в Обнинске. Там нет задержки. Корпус проходит рентгенографию. Заканчиваем работы над теплоаккумулятором первого контура. Физический пуск не переносился. Начнем выработку плутония, полония, дейтерида и трития в срок. Задержка в поставках турбины для электростанции. Мне доложили, что уровень биозащиты второго контура недостаточен. Необходимо его усилить. Проводим НИОКР. Есть интересный гражданский военнопленный, но у него 58-я статья, он не возвращенец. Принимал участие в немецком проекте Wunderwaffe, именно по направлению защиты от излучения и генетических мутаций при радиоактивном поражении. отказался возвращаться из загранкомандировки в Германию в 1937 году. В данный момент перевезен в Карлак. Доктор фон Зюдов характеризует его как крупнейшего специалиста в области радиологии млекопитающих. Его фамилия мне не нужна. Я этим вопросом заниматься не буду. Для этого есть нарком НКВД. Обращайтесь к нему. Все должно быть в соответствии с нашим законодательством. Почему он отказался возвращаться? Проявил недовольство Сталин. Утверждает, что получил сведения о том, что будет арестован по приезду в СССР. И что, испугался? Да. Его предупредил об этом директор Института цитологии, гистологии и эмбриологии, от которого он был послан в эту командировку, академик Кольцов. Так что оснований для опасений у него было достаточно. И еще. Это было незадолго до моего появления здесь, товарищ Сталин. В августе 1940 года были арестованы работники Всесоюзного института растениеводства и его директор, академик Восхнил Вавилов. Мне не хотелось бы вмешиваться в это дело, в спор между биологами. Я человек технический, но использовать НКВД для решения научных споров – метод не самый чистый. Дерьмом попахивает. Тем более, когда известен результат. Кстати, работы Кольцова, Тимофея Варисовского, о котором идет речь, Николая Вавилова – это фундаментальная наука, а методы Лысенко в основном шарлатанство. К сожалению, это факт. Кольцов, по-моему, умер год назад, а Вавилов и Тимофеев Рисовский пока живы и должны возглавить работы по биологической защите работающих с радионуклидами. Мы не можем разбрасываться учеными такого уровня. Сталин нахмурился и промолчал, но распоряжение обратиться к Берии не отменил. Лаврентий Павлович выслушал меня, принял бумаги и что-то черканул в верхнем углу. Назад не вернул, о своем решении не объявил, а навалился на меня по поводу в который раз Глазова. Его, видишь ли, сроки поджимают, давая отмашку пустить цех номер 3, так как цирконий подходит к концу, а нам вторую очередь реактора запускать скоро. А твеллов для этого практически нет. После того, как Николай Щорс доставил уран из Нью-Йорка и Конго, там догрузили еще 6 тысяч тонн, и судно встало на дезактивацию и ремонт трюмов, урана у нас стало много. Тут же всплыл вопрос о графитовых реакторах, так как они не требовали корпусов. Судя по настроению в спецкомитете, те готовились к неограниченной ядерной войне, вдохновленные успешным испытанием первой бомбы. Мне пытаются проесть плешь с изготовлением В-19, так как он единственный способен достичь Америки в настоящее время. Пришлось достать из портфеля фотографии овец, выживших в 6 километрах от первого взрыва. Вы эти фотографии видели? Видел, конечно, но никто не может сказать, что там произошло. Овцы разговаривать не умеют. Сказать точно может вот тот человек, который в настоящее время находится в Караганде, Тимофеев Рисовский. Это плохой человек, Святослав Сергеевич, очень плохой. Есть сведения, что он принимал участие в постановке опытов на заключенных, приговоренных к высшей мере наказания. Он делал то же самое, что только что предложили сделать вы, дать возможность высказаться жертве ядерного взрыва. Ты так не поворачивай, Святослав, я такого не предлагал. Хорошо? Переведем его в Москву. Пусть работает, но отменять приговор не будем. Или пусть ищет человека, который докажет нам его невиновность. Под охраной он его не найдет. Искать этого человека должны ваши работники. И вообще, Лаврентий Павлович, это целое направление науки. Оно поможет нам организовать безопасное производство ядерной энергии, гражданскую оборону и лечение тех людей, которые попали под воздействие проникающего излучения. Хуже будет, если найдется человек, который скажет, что у нас работает военный преступник, эсэсовец. Но вы знаете, что это не так. Я пока ничего не знаю. Дам команду проверить и найти тех людей, которые точно знают, что он делал в своем институте мозга. Это я тебе могу обещать. С Вавиловым с ним сложнее. Как с Туполевым. Преступления одинаковые, финансовые злоупотребления. Но максимальный выпуск самолетов обеспечивается именно за счет плазово-шаблонного метода, за приобретение которого сидел товарищ Туполев. И я его использую. Готовлю шаблоны у себя в Чкаловске и продаю их в другие КБ. Дорабатываю за них технологические цепочки, требую стандартизации узлов и механизмов, платформ и, главное, возможности модернизации любого узла без нарушения всей технологической цепочки. Слушай, зачем нам эти коллекции дикорастущих, если у нас периодически народ голодает? Ему деньги давали для этого. Дело в естественном отборе. В природе выживает только тот вид, который сумел приспособиться к условиям окружающей среды, у которого на генном уровне закреплена гамма свойств, позволяющих ему выжить. Искусственный отбор этого обеспечить не может. В результате имеем сорта скороспелки, у которых свойства не закреплены и устойчивость нулевая. Главное дело он сделал. Семенные станции во всех районах СССР созданы, и большое число селекционеров сейчас работают и собирают сведения об использующихся сортах, погодных условиях и тому подобное. Они и подберут наиболее нужные им сорта для данного региона. А свойства? Свойства будут черпать из той коллекции, которую собрал Вавилов. Там собран генофонд почти всей планеты и сделано описание каждого растения в коллекции. Мы должны учиться у природы, а не бороться с ней, как призывает нас Лысенко. И поймите меня правильно, я не пытаюсь сделать из него врага народа, осудить и распять. Это не мое дело. Просто у нас в авиации есть принцип. Любой аппарат, предназначенный для покорения воздушного пространства, в результате оказывается в ЦАГИ и в НИИ ВВС, где проходит испытания, даже если в КБ на заводе он это проходил. Это обратный контроль. Вот этот контроль над Лысенко отсутствует. Испытания подтасовываются, об успехах трубит вся пресса, а ВОЗ и ныне там. Устойчивого производства сельскохозяйственной продукции как не было, так и нет. Не растут на елке арбузы, хоть убейся. А эту псевдонауку преподают который год в институтах. Мы же сами по себе. Слушай, я в этом не разбираюсь. Пестики, тычинки. Вот именно. Поэтому я и говорю, что привлекать к научному спору НКВД бессмысленно. Помните, перед войной в Ленинград ездили у Климова двигатель принимать? Ну ты сравнил, там же другое дело. Да то же самое. Он не знал, как работает этот двигатель, а взялся его делать. Мог спросить у меня, но не захотел или постеснялся. Тут же все заговорили, что деньги он потратил напрасно, враг народа и тому подобное. Будь на моем месте Лысенко, он бы утопил Климова, а его бюро прибрал бы к рукам и его результаты. А так мы имеем и двигатель Лозина-Лозинского, и двигатель Климова. Здоровую часть агрегатов отделили от негодной и получили то, что хотели, добавив каждому недостающие элементы. Где взяли? В коллекции. Практически убедили, Святослав Сергеевич. Да и ходатайств о нем много. Сам что сказал? Промолчал. Не запретил обратиться к вам. Сказал, чтоб все было по закону. Вот и хорошо. Но с тебя третий цех, что хочешь, делай. А он должен вступить в строй в этом году. Не успеваем. Пришлось отложить дела, чмокнуть супругу и вылететь в Глазов, смотреть, что Ласкорин успел предпринять на месте.